Вархаммер 40 000. Ересь Хоруса. Примархи. Гай Хейли. Пертурабо. Молот Олимпий. Глава 1. Тиран Лохуса. 799 М30. Лохус. Олимпия. Последние дождевые облака разошлись. Измученная жаждой земля потемнела, быстро впитывая свежую влагу. На утро почва вновь приобретет рыжевато-песочный оттенок, но до этого над горами будет висеть резкий запах ливня, смешанный с ароматом грунта. В холодные ночные часы, по высыхающей и стоптанной тропе, в Лохос вели ребенка. Его сопровождало 4 мужчин в бело-золотой броне, 2 спереди, 2 сзади. Не будь паренек удивительно самоуверен, он мог бы счесть себе их пленником. Воины и должны были стеречь его, но сами сомневались в этом с тех пор, как нашли мальчика. Когда Пертураба говорил, стражники напряженно слушали, внимая его словам. Все 5 понимали, что их роли охранников и охраняемого — лишь видимость, не более. Мальчика, по его собственному настоянию, звали Пертурабо. Конвоиров же возглавлял человек по имени Мильтиад. Разноцветный гребень на его шлеме указывал название субопциона 97-й гранд-роты Лохуса и высокое положение среди товарищей. Остальные мужчины не представились, и о них мальчик ничего не знал. Мальчик, мужчина — эти понятия вдруг утратили прежнюю объективность. Пертурабо выглядел ребенком, и неудивительно, что окружающие воспринимали его именно таким. Но они заблуждались. Было в нем что-то чуждое, неестественное. Парнишка говорил и двигался под стать высокому сановнику. Солдаты продолжали делать вид, что они тут старшие, а потому главные. Только никому уже не верилось ни в то, ни в другое. Поведение Пертурабо не оставляло сомнений, что он во всем лучше сопровождавших его людей. И те безропотно с этим смирились. Низкие облака туманом сползли по утесам в ущелье, открыв взгляду бриллианты звезд. В центре неба пылал неотвратимой угрозой вихрь. Хотя стражники утверждали, что не видят его, Пертурабо вечно ощущал на себе злобный взор свыше. Не желая чувствовать страх, он отвел глаза и сосредоточился на мире под своими босыми ногами. Неровную тропу усеивали камни, отполированные до гладкости ступнями многих поколений пастухов. По краям росли колючие кусты, цеплявшиеся за ноги мальчика. Он с любопытством рассматривал тернии, хотя уже до мелочей знал их внутреннее строение. Пока паренек глубоко вдыхал запах дождя, в его голове уже складывались теории о том, что вызывает ливни и почему они влияют на мир именно так, а не иначе. Все казалось ему новым и одновременно знакомым. Пертурабо ничего не вспоминал. Понимание возникало само собой. Оно просто было его частью. На плечах ребенка лежало бремя мудрости старика. На горизонте, расчерченном клинками гор, вырастал Лохус. Грузный, колоссальный, но все еще далекий. Целая долина отделяла группу от его бронзовых ворот, тусклых во мраке. Золотые купола города, окруженного исполинскими стенами и бастионами, напоминали шлемы бойцов, пригнувшихся в укрытии. Из многочисленных амбразур выступали стволы орудий. Могучая цитадель пыталась выглядеть прекрасной, но безуспешно. Ее воинственная природа была слишком очевидна. Мальчик и его провожатые молча поднимались на крутой хребет. В неестественной тишине уходящей ночи шорох шагов и лязг снаряжения звучали чрезмерно громко. Вниз уходили сухие, качковатые склоны, покрытые горными растениями. Между участками низкой травы и дрока торчали острые клыки скал. Неплодородную землю кто-то все равно умело разделил рядами валунов на обрабатываемые поля. Желание людей ревниво ограждать свои владения от соседских ярко проявлялось даже здесь, где угодья почти не заслуживали такого названия. Стены тянулись вплоть до самого обрыва, где долина сменялась ущельем. В серых предрассветных сумерках все сливалось воедино, но мальчик обладал превосходным зрением. Хотя ночь еще не отступила, на дальней стороне ложбины он рассмотрел террасные поля, хвойные леса и высокие покрытые шипами растения вроде кактусов. Где-то заблеяли животные. Тропа повернула и двинулась вдоль одной из сложенных насухо каменных стен. Следуя по ней, группа добралась до края утесов, где долина расширялась и углублялась. Внизу, в деревенских домах, мерцали лампы. Их свет отражался в бегущих ручейках и на спокойной глади уступчатых водохранилищ. Воздух был наполнен густым, влажным ароматом оживающей флоры. Дорога завернула за край скалы, и Пертураба, спустившись по вырубленным в ней ступеням, за несколько шагов перенесся из сухого, высокогорного климата в зону дождевого леса. Стражники выстроились колонной. Мильтиад шел впереди мальчика, остальные позади. Несмотря на то, что Пертураба ничего не помнил, он, будто опирающийся на жизненный опыт старик, смог ясно представить, как возникла долина, как появился Лохос, почему этот город находится именно здесь, в беспощадном краю, почему он защищает этот клочок плодородной земли и от кого. Мильтиад задержался на узкой площадке каменной лестницы. Протянув пареньку руку, он нарушил молчание. «Путь тут ненадежный. Мне не нужна помощь», — заявил Пертураба, взглянув на руку с тем же спокойным интересом, с каким осматривал все вокруг. «Как хочешь», — буркнул субопцион и отвернулся, явно встревоженный поведением необычного ребенка. Ступени оказались истертыми и скользкими от лишайника, выросшего там, где сквозь скалы просачивалась вода. Мальчик с легкостью преодолел и этот участок, и короткий спуск к широкой мощеной дороге. Она упиралась в низкую, скрепленную раствором стену-перемычку между отвесными склонами ущелья. Воины окружили Пертураба, перестроившись в каре. «Эта дорога ведет к Лохосу?» — спросил мальчик. С другой стороны, путь терялся из виду, огибая утес с неровными выступами на макушке. Дождевая вода еще не впиталась в темную землю, и ливень не успел превратить дорогу в грязь. Теплее, воздух становился удушливым от влажности. Однако ребенок не обращал на это внимания. Температура для него была переменной, которую стоит определить, оценить и запомнить для последующего анализа. Но не более того. «Нет, Кирексу», — ответил Мильтиад. «Там, внизу, она пересекается с трактом к Лохосу. Надо еще спуститься». Группа быстрым шагом двинулась по дороге. Серое небо приобрело бледно-золотой оттенок, и звезды скрылись. Даже вихрь побледнел, к радости ребенка превратившись в лиловый синяк. После восхода солнца небесный глаз уже не мог смотреть на Пертураба с прежней силой, и он отчасти расслабился, хотя раньше даже не подозревал, что напряжен. Ночь все еще цеплялась за долину, и чем ниже спускался отряд, тем мрачнее становилось вокруг. В воздухе сгущались тени, как будто непокорная тьма собирала силы для последнего боя с крепнущим днем. В мир постепенно возвращались цвета. Из деревень и усадеб, что льнули к склонам долины, далеко разносились шумы, издаваемые просыпающимися семействами. Дома стояли в опасных местах, на утесах и скальных уступах. Присмотревшись, он заметил также, что холмы покрыты замысловатыми узорами террасных полей и грязеуловителей. Мальчик понял, насколько важен для местных жителей каждый сантиметр плодородной почвы. Дорога влилась в тракт. По гладким, плотно подогнанным плитам иногда проезжали телеги, запряженные тягловыми животными. Было еще безлюдно, и группа быстро продвигалась вглубь долины. На подступах к реке путь обогнул защитную насыпь из камней, выложенных между принесенными разливом валунами. Чуть позже отряд пересек водную преграду по широкому мосту. На другом берегу дорога резко пошла вверх и обвивалась вокруг крутого утеса, почти не тронутого рукой человека, за исключением тщательно высеченных ступеней. На вершине вздымались стены Лохоса, возведенные из глыб песчаника. Пригнаны они были настолько точно, что казались единым, бесшовным целым с пиком, на котором их возвели. И все же, хотя стены росли из горы и состояли из того же материала, они отличались от нее так же, как мальчик отличается от мужчины. Укрепления превосходили скалы в изяществе и величии. Они окружали пик и поглощали его, доказывая, что человек превосходит мастерством природу. В этом смысле ребенок и крепость были похожи. Оглянувшись на паренька, Мельтиад с нескрываемой гордостью произнес: «Стены Лохоса непробиваемые и несокрушимые». «Ничто не вечно», — заметил Пертурабо. Опцион нахмурился. Дорога поднималась идеальными зигзагами. Посередине тянулось углубление, предназначенное для стока воды. Также возчики упирали в него стопорные шесты. Когда путь стал еще круче, плиты сменились ярусами брусчатки, дающими опору. На подходах к вершине каждый поворот охраняли небольшие бастионы. Группа вышла на полукруглую площадь, высеченную в толще скалы. Мальчик увидел массивные, обитые бронзой с прочными металлическими шипами, деревянные ворота. Надзирали за ними из двух колоссальных башен. Мельтиад остановился перед створками и постучал в маленькую дверцу, находившуюся в задней части левой башни, там, куда сложно было подвести таран. Когда ее открыли, Пертураба разглядел узкую лестницу, перекрытую железной решеткой на петлях. Ребенок догадался, что здесь уязвимое место оплота. «Уже назад, субопцион!» — поинтересовался стражник. Он носил не такое облачение, как Мельтиад, и говорил надменным тоном. Выражение лица охранника изменилось, когда солдат, отступив, указал рукой на паренька. «Сообщите во дворец!» — потребовал он. «С нами мальчик!» Так, пройдя через потайной ход, Пертураба впервые оказался в Лохосе. Пока они шагали по крутым, извилистым улицам, город еще только пробуждался. Туда-сюда сновали ночные трудяги, да те, кого работа вынуждала подниматься рано. Пертураба никогда не видел столько людей, во всяком случае, сколько себя помнил, с того самого момента, когда очнулся на утесе и начал взбираться по нему. Потом он встретил Мельтиада. Вот и все, что приходило на ум. Небогатый, однако, жизненный опыт. Насколько же нового мог преподнести ему город? В ожиданиях Пертураба не ошибся. Сам воздух здесь был напоен чувствами и мечтами тысяч сновидцев, возвращавшихся из грез в реальный мир. И это привело его в восторг. Лохос ярусами поднимался по склону до самого дворца на разровненной вершине, а мощные стены были настолько высокими, что закрывали от солнца целых три нижних уровня. Мальчик в сопровождении солдат шел по главной дороге, минуя узкие улочки между жилыми домами с маленькими окнами и рыночные площади, где, раскладывая товары, непринужденно болтали купцы. Периодически, всегда на одинаковом удалении друг от друга, им попадались гигантские цистерны, у которых толпились слуги, носившие на головах сосуды с водой, а ближе к верхним районам города начали появляться огромные храмы и другие постройки с крышами из сверкающей бронзы. Но все собой затмевал дворец. Под его стенами раскинулась просторная площадь. Башни венчали три купола, а ворота были украшены прекрасными барельефами из серебра и золота. Стоило Пертураба взглянуть на окна, как в его голове тут же возникли точные значения их пропорций, нагрузки на конструкцию, а также все математические уравнения, необходимые для расчета этих и других параметров. Он узнавал материалы, их свойства и легко раскусывал замыслы архитекторов.